вокруг тепло, на лады перебор нелепой фальши. Ты не я, я не ты. Расскажи, что будет дальше, если слышишь, если сможешь, подожди меня, я тоже стану проще, не похожа на тебя, но все же.